Все мы любим сказки о любви, потому что от рождения слышим ее зов. Точно так же все мы любим удивительные сказки, потому что они затрагивают древний инстинкт — жажду удивляться. Именно поэтому в самом раннем детстве мы не нуждаемся в волшебных сказках, достаточно было простых историй. Сама жизнь очень интересна. Ребенок 7 лет, затаив дыхание, внимает повести о том, как Томми открыл дверь и увидел дракона. А 3-летний с восторгом узнает, что Томми просто открыл дверь. Мальчишки любят романтические сказки, а малыши — реалистические. Для них реальность достаточно романтична. Я думаю, только младенец может слушать современный реалистический роман и не соскучиться. Это убеждает нас, что детские сказки просто-напросто отвечают врожденному чувству интереса и изумления. Сказки о золотых яблоках рассказывают, чтобы напомнить ту минуту, когда мы узнали, что они зеленые. В сказках реки текут вином, чтобы на мгновение напомнить нам, что они текут водой. Я говорил, что это вполне разумно и агностично. Здесь я полностью на стороне высокого агностицизма. Лучшее имя ему — неведение. С большой буквы. Мы все читали и в научных, и в художественных книгах о человеке, забывшем свое имя. Он бродит по улицам, все видит и воспринимает, только не может вспомнить, кто же он. Каждый человек — герой этой истории. Каждый человек забыл, кто он. Можно постичь мир, но не самого себя. Душа дальше от нас, чем далекие звезды. «Возлюби Господа Бога своего, но не знай себя». Честертон перефразирует библейские заповеди Евангелия от Матфея. «Мы все подвержены этой умственной болезни. Мы забыли свои имена. Все, что мы называем здравым смыслом, практичностью, рационализмом, означает только, что в некоторые глухие периоды нашей жизни мы забываем об этом провале в памяти. Все, что мы называем духом, искусством, восторгом, означает только, что в некий ужасный миг мы вспоминаем о нем. Но хотя, вроде этого человека из романа, мы бродим по улицам и дивимся, как полоумные, все же это удивление от слова «дивный». Положительная сторона чуда — благодарность. Это следующая веха на нашем пути по стране чудес. В другой главе я поговорю об интеллектуальных аспектах оптимизма и пессимизма, поскольку у них таковые имеются. Сейчас я только пытаюсь описать невероятные чувства, которые не поддаются описанию. И сильнейшее из них — чувство, что жизнь столь же драгоценна, сколь изумительно. Жизнь прекрасна, ибо она приключение. Жизнь приключения, ибо она шанс. Волшебные сказки не портят то обстоятельство, что драконов в них больше, чем принцесс. Все равно в волшебной сказке хорошо. Счастье проверяется благодарностью, и я был благодарен сам не знаю кому. Дети благодарны Санта-Клаусу за подарки, которые он кладет им в чулок. Могу же я поблагодарить Санта-Клауса за таинственный дар — 2 ноги? Мы благодарим за подаренные нам на день рождения сигары и тапочки, но кто подарил мне в день рождения жизнь? Таковы были мои первые чувства, недоказуемые и неоспоримые. Мир не только потрясает, жизнь — сюрприз, и сюрприз приятный. Мое первое мировоззрение вполне отражает застрявшая у меня в памяти детская загадка. Что сказала первая лягушка? Ответ. «Господи, какой прыгучий ты меня создал! В этом все, о чем я говорил». Бог сделал лягушку прыгучей, и лягушка любит прыгать. Когда эти дела улажены, начинает действовать второй великий закон волшебной сказки. Всякий может увидеть его, пусть только прочтет сказки братьев Гримм или прекрасные сборники Ленга. Ради педантизма я назову его учением о радости под условием. Оселок говорил о том, как много блага в слове «если». Оселок — персонаж комедии Шекспира, как вам это понравится, фраза, о которой пишет Честертон, из пятого акта сцены четвертой. Согласно этике эльфов, все благо в этом слове. В сказке всегда говорится, ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь «корова», или ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу. Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. В прелестных и тонких стихах об эльфах Йейтс называет их беззаконными. Они мчатся в невинной анархии на неоседланных воздушных конях, скачут на гребне прилива, пляшут, как пламя, в горах. Честертон цитирует неточно строки из поэмы Йейтса «Будущей Ирландии». Ужасно говорить, что Йейтс не понимает эльфов, но я скажу это. Он ироничный ирландец, набитый интеллектуальностью. Он недостаточно глуп, чтобы понимать фей. Феи предпочитают ротозеев, вроде меня, которые глупо ухмыляются и делают, как велено. Йейтс видит в эльфах весь правый бунт своего народа. Но беззаконие ирландцев, беззаконие христианское, основанное на разуме и справедливости, ирландец восстает против того, что слишком хорошо понимает. Подлинный гражданин Эльфляндии подчиняется тому, чего не понимает вовсе. В волшебных сказках непостижимое счастье покоится на непостижимом условии. Открыл ларчик. Разлетятся беды, забыл слово, погибли города, зажег лампу, улетит любовь, сорви цветок, и люди обречены, съешь яблоко, и пропала надежда на Бога. Так говорится в волшебных сказках, и, конечно, это не беззаконие, даже не свобода. Каторжники могут считать Флит-стрит свободной, но внимательное изучение покажет, что и феи, и журналисты — рабы долга. Фея крестная так же строга, как и другие крестные. Золушка получила карету из страны чудес. Кучера — невесть откуда, но строгий приказ вернуться к 12 она могла получить из Брикстона. У нее была стеклянная туфелька, и не случайно стекло так часто встречается в фольклоре. Одна принцесса живет в стеклянном замке, другая — на стеклянной горе, третья видит все в волшебном зеркале. Все они будут жить в стеклянных дворцах, если не станут швырять камни. Тонкий блеск стекла символизирует счастье столь же хрупкое, как любой сосуд, который легко может разбить кошка или горничная. И это чувство из волшебных сказок запало мне в душу, и я стал так относиться ко всему миру. Я чувствовал и чувствую, что жизнь яркая, как бриллиант, но хрупкая, как оконное стекло, и когда небеса сравнивали с кристаллом, я вздрагивал, как бы Бог не разбил мир вдребезги. Но помните, бьющееся не обречено на гибель. Ударьте по стеклу, оно не проживет и секунды. Берегите его, оно проживет века. Такова радость человека как в стране эльфов, так и на земле. Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Мне этот закон не казался несправедливым. Если младший сын мельника спросит фею: «Объясни, почему я не могу стоять на голове в волшебном дворце?» Фея скажет: «Сперва объясни волшебный дворец». Если Золушка спросит: «За что я должна в 12 уйти с бала?» Крестная ответит: «А за что ты идешь на бал?» Если я завещал кому-то 10 говорящих слонов и 100 крылатых коней, пусть он не жалуется, если удивительный подарок дается. С удивительным условием не смотреть крылатому коню в зубы, сама жизнь кажется мне удивительным даром, и я не вправе жаловаться на то, что дивное видение почему-то ограничено. Я ведь не постиг самого видения. Рама страннее, чем картина. Запрет может быть столь же диким, сколь и дар. Он ослепляет, как солнце, ускользает, как река, ужасает и удивляет, как лесные дебри. Благодаря этой вере, назовем ее философией феи крестной, я никогда не чувствовал того, что чувствовали мои ровесники и называли мятежом. Надеюсь, я бы воспротивился дурным законам. О них и их определении поговорим в другой раз. Но я не склонен сопротивляться любому закону только потому, что он таинственен. Передача земли иногда сопровождается дурацкими церемониями. Надо сломать палку или уплотить зернышко. Я готов подчиниться любой феодальной фантазии ради великого владения, владения землею и небом. Эта фантазия не может быть нелепее и удивительнее, чем то, что мне вообще позволено здесь жить. Сейчас я могу привести только один этический пример, чтобы объяснить мое мнение. В отличие от других юнцов, я не бранил единобрачие, потому что никакие ограничения любви не кажутся мне столь чудными и неожиданными, как сама любовь. Ты вправе, словно эндимион, любить луну. Зачем же сетовать, что прочие луны Юпитер бережет в своем гареме? Эндимион в греческой мифологии — прекрасный юноша, влюбленный в Селену, богиню луны. Мне, выросшему на волшебных сказках, вроде истории Эндимиона, это кажется вульгарным и неприличным. Верность одной женщине — недорогая плата за то, чтобы увидеть хоть одну женщину. Жаловаться, что жениться можно только раз, все равно, что жаловаться, что родиться можно лишь однажды. Это несоизмеримо с величайшим переживанием, о котором идет речь, и обнаруживает непреувеличенную чувственность, но странное бесчувствие. Только дурак недоволен, что нельзя войти в Эдем сразу через 5 ворот. Эдем — рай. Полигамия — недостаток любви, словно ты рассеянно перебираешь 10 бесценных жемчужин. Эстеты достигают безумных пределов речи, восхваляя все, что достойно любви. Они рыдают над чертополохом, блестящий жучок повергает их на колени, но их эмоции никогда не находили во мне отклика, потому что им не приходит в голову платить за удовольствие хотя бы символической жертвой. Я чувствовал, что нужно поститься 40 дней, чтобы увидеть дрозда, пройти через огонь, чтобы добыть первоцвет. Любители прекрасного не могут даже протрезвиться ради дрозда, претерпеть обычное христианское бракосочетание в уплату за первоцвет. За необычайные радости нужно платить соблюдением обычной морали. Оскар Уайльд сказал, что закаты никто не ценит, потому что за них нельзя заплатить. Он не прав. Мы можем заплатить тем, что мы не Оскар Уайльд. Уайльд, Оскар. Годы жизни 1854-1900. Английский писатель, поэт, драматург. Мастер парадоксов, эстет, декадент, был заключен в тюрьму по обвинению в безнравственности. Я оставил сказки на полу в детской и с тех пор не встречал столь разумной книги. Я покинул няню, стража традиции и демократии, и с тех пор не встречал в современном мире кого-либо столь здраво-радикального или столь здраво-консервативного. Когда я впервые вышел в мир современной мысли, я увидел, что он совершенно расходится с моей няней в двух важнейших вопросах. Много времени ушло, пока я понял, что мир не прав, а няня права. Удивительно, что современная мысль противоречит двум самым существенным положениям моей детской веры. Я уже говорил о вере, которую воспитали во мне волшебные сказки. Мир причудлив, изумителен. Он мог бы быть совсем другим, и таков, как он есть, он прекрасен. Но за этот потрясающий мир мы должны уплатить дань смирения и подчиниться удивительнейшим ограничениям столь удивительной благодати. Но ведь современный мир валом обрушился на мою веру, и столкновение породило два внезапных и неожиданных ощущения, которые сохранились во мне, а со временем окрепли и стали убеждениями. Во-первых, я увидел, что весь современный мир говорит на языке некоего научного фатализма. Все таково, каким оно должно быть, ибо все без ошибки развивалось с самого начала. Лист на дереве зеленый, потому что он никогда не мог быть другим. Философ же сказочной школы радуется зеленому листу именно потому, что он мог быть алым. Лист словно бы превратился в зеленый за миг до того, как на него взглянули. Мы, жители страны эльфов, рады, что снег бел, по той весьма разумной причине, что он мог быть черным. В каждом цвете мы чувствуем выбор. Багрянец роз не только определен, он драматичен, словно внезапно хлынула кровь. Мы видим, что-то свершилось, но великие детерминисты 19-го столетия воспротивились нашему врожденному чувству. Вот сейчас, мгновение назад, что-то произошло. Их послушать, ничего не происходило с начала мира, ничего не произошло с той поры, как возник мир, и даже в этом они не уверены.